Мария увязалась за Успенским. Она кричала ему, пыталась остановить его, задержать. Но он ее не слушал. Легко и прытко бежал вверх по откосу. Когда он прибежал на церковную площадь, верховые были уже за оградой. Трое из них спешились и бросились по ступенчатой паперти наверх, в церковь, а четвертый с наганом на ремне крутил лошадь перед огромной толпой и кричал звонким мальчишеским голосом: «А ну, расходись! Расходись по домам, мать вашу перемать!» А сверху, удар за ударом, падал тяжелый медный гул, подминая и ропот толпы, и эти петушиные выкрики верхового, и лошадиный храп и фырканье. И вдруг смолк этот тяжкий звон, будто кто-то невидимый заткнул огромный медный зев, откуда исторгались тревожные оглушающие звуки. И толпа замерла, и даже верховой перестал материться и дергать лошадь, и застыл от удивления с раскрытым ртом. Там, на высоте, в проеме колокольни, показался маленький черный звонарь. Он был в шапке с завязанными ушами и без рукавиц. Скинув валенки и побросав их в толпу, оставшись в одних носках, он, покошачьи пластаясь вдоль стены, цепляясь красными руками за белые штукатурные русты, стал спускаться с колокольни на церковную крышу. Успенский сразу узнал его. Это был Федька Маклак. «Ах, стервец! Ах, мерзавец!» — ругаясь в душе и любуясь удалью и ловкостью этого шалопая, Дмитрий Иванович сообразил, что беглец ускользнет от стражи, спрыгнет сейчас на крышу и там шмыгнет за колокольню, сиганет сверху в толпу и поминай, как звали. «Сюда спускайся, сюда, голубь! Вклещись хорошенько в стенку, не то вознесешься со святыми за упокой! Ребята, заслоните верхового! Лошадь под усы возьмите, держите лошадь!» — заревела толпа. Кто-то поймал поводья и потянул в сторону лошадь, пытаясь повернуть ее задом к церкви. Но верховой выпростался из седла, спрыгнул на земь, в мгновение ока выхватил наган и стал целиться в Федьку. Успенский оказался возле него. Он схватил стрелка за руку и потянул ее к низу. «Что вы делаете? Опомнитесь! Это же школьник, мальчишка!» «Не сметь! Отпусти, говорю!» — закричал стрелок, выпучив белые от страха глаза. У него были пухлые розовые губы и такие же розовые вислые мочки ушей, и белый пушок на щеках, еще не тронутый бритвой. «И этот мальчишка!» — с горечью подумал Дмитрий Иванович. «Да не бойтесь, вы не бойтесь! Никто вас не тронет!» — приговаривал он, выкручивая руку стрелку. Но тот изловчился, перехватил наган в левую руку и выстрелил в Успенского, прямо в грудь. Дмитрий Иванович как-то странно всхлипнул, сдавленно замычал и, косо разворачиваясь, стал боком падать в снег. Когда подбежала Мария, он был уже недвижим, лежал лицом вниз, и серое пальто его было продрано на спине, словно он задел о гвоздь на заборе. «Митя! Митя!» — позвала она тихо, еще не понимая того, что произошло, и, заметив, как эта рваная дыра стала темнеть, набухая от крови, закричала страшным голосом: «Спасите его! Спасибо.